Глава 49. Первое объятие. Слова Владика, сказанные тихим шепотом, оказались сильнее любого волшебного заклинания. Они попали Лире прямо в сердце, как маленький, но очень теплый солнечный лучик. «Мама! Она не погибла? Она просто спит, заколдованная, и ждет, когда ее спасут? И спасти ее может только она, ее дочка!» Эта мысль была такой невероятной, такой сказочной и такой прекрасной, что у Лиры перехватило дыхание. Все слезы мгновенно высохли, страх, который ледяными тисками сжимал ее маленькое сердечко, куда-то исчез. Вместо него внутри разгорался жаркий, яркий огонь. Это была надежда, огромная, как целая гора, и сильная, как бурная река. Она больше не сомневалась, она не думала о том, получится у нее или нет. Она просто знала, что должна это сделать, должна попытаться ради мамы. Лира отбросила все свои страхи и сомнения, как старую ненужную куклу. Она сделала глубокий вдох, выпрямила свою маленькую спинку и решительно шагнула к огромному больному кристаллу. Теперь для нее это был не просто камень, это была темница, в которой томилась ее самая любимая на свете мамочка. Она подошла к нему вплотную, холод, исходивший от кристалла, больше не пугал ее. Она подняла свои тоненькие, как веточки, ручки и обняла его так крепко, как только могла. Ее ручки едва смогли обхватить даже самую малую часть огромного камня. Она прижалась к его холодной, шершавой поверхности щекой и зажмурилась. И в это объятие она вложила все, что у нее было, всю свою бесконечную любовь к маме, которую она так и не успела ей подарить, всю свою тоску и горечь от долгой разлуки, все свои самые светлые и теплые воспоминания. Как мама читала ей сказки на ночь, как заплетала ей волосы, полевые цветы, как они вместе пекли земляничные кексы и смеялись, перепачкавшись в муке. Она думала о маминой улыбке, о ее добрых глазах, о тепле ее рук. «Мамочка, я здесь!» — мысленно шептала она. «Я тебя очень-очень люблю! Пожалуйста, проснись! Я так по тебе скучаю!» И кристалл ответил ей. Сначала это была все та же слабая, едва заметная пульсация. Тук. Но потом она стала сильнее. Тук, тук. А потом еще сильнее. Тук, тук, тук. Теплые волны начали расходиться от того места, где стояла Лира, по всему кристаллу. И тусклый больной фиолетовый свет внутри камня начал меняться. Он становился все ярче, все теплее. Он переливался, играл, словно внутри кристалла проснулось и засияло маленькое рубиновое солнышко. Владик и Лиан замерли, боясь пошевелиться и спугнуть это чудо. А Маргоша, которая так и не отрывала взгляда от основания кристалла, от той самой трещинки, из которой сочились ядовитые слезы, вдруг увидела, как что-то изменилось. Фиолетовые капли, которые медленно сочились из камня, вдруг стали светлеть. Они становились все бледнее и бледнее, пока совсем не потеряли свой ядовитый цвет. А потом из трещинки показалась новая капля, но она была уже не фиолетовой. Она была ярко-голубой, чистой и прозрачной, как капелька утренней росы. «Получается!» Что есть мочи, закричала Маргоша, и ее радостный крик эхом заметался по всей пещере. «Смотрите, получается! Капли стали голубыми!»